Глава 27. Герцог Альба, между тем, разделил свою армию на две, и одну из них двинул к герцогству Люксембургскому, а другую к маркизату Намюрскому. «Тут какая-нибудь военная хитрость, мне, однако ж, непонятная», — заметил Уллиншпигель. «Ну да это не меняет дело, мы с тобой будем неуклонно продвигаться к Маастрихту». И когда же они берегом Мааса подъезжали к городу, от Ламме не укрылось, что Уллиншпигель внимательно разглядывает все суда на реке, а немного погодя, Уллиншпигель остановился перед баркой, на носу которой была изображена сирена. Сирена же эта держала в руках щит, на черном фоне коего выступали золотые буквы «Г» и «Х», то есть начальные буквы слов «Господь» и «Иисус Христос». Уллиншпигель сделал знак Ламме остановиться, а сам весело запел жаворонком. На палубу вышел какой-то человек и запел петухом. Тогда Уллиншпигель заревел по-ослиному и показал на толпу, сновавшую по набережной, на что незнакомец ответил ему столь же несносным для ушей ослиным ревом. Вслед за тем ослы Уллиншпигеля и Ламме, поставив уши торчком, затянули родную песню. Мимо проходили женщины, проезжали мужчины верхом на лошадях, тянувших суда вдоль берега, и Уллиншпигель сказал Ламме: «Судовщик смеется над нами и над нашими животинами. Что, если мы нападем на его барку?» «Пусть лучше он сюда причалит», — возразил Ламме. В их разговор встряла какая-то женщина. «Если вы не хотите вернуться со сломанными руками, перебитыми ногами и с разбитой мордой, то не мешайте пиру силачу реветь». «Я! Я! Я!» — ревел судовщик. «Пусть себе распевает», — сказала женщина. «Недавно он у нас на глазах поднял тележку с огромными пивными бочками и остановил за колеса другую, которую тащил тяжеловоз. А вон там», — женщина показала на таверну «Голубая башня», «он бросил нож и за 12 шагов пробил дубовую бочку в 12 дюймов толщиной». «Ия! Ия! Ия!» — ревел судовщик. А в это время на палубу выскочил мальчишка лет 12 и подтянул ему. Уллиншпигель же обратился к женщине с такими словами: «Чихали мы на твоего пира-силача, мы посильнее его будем. Мой друг Ламме двоих таких, как он, съест и даже не икнет». «Что ты говоришь, сын мой?» — вмешался Ламме. «Сущую правду!» — возразил Уллиншпигель. «Не перечь мне из скромности». «Да, добрые люди, вы бабочки и вы мастеровые. Сейчас вы увидите, как он будет орудовать кулаками и как он сотрет в порошок знаменитого пира-силача!» «Замолчи!» — взмолился Ламме. «Ты славишься своей силой!» — продолжал Уллиншпигель. «Не к чему прибедняться!» «Я!» — ревел судовщик. «Я!» — ревел мальчуган. Неожиданно Уллиншпигель снова, весьма приятно для слуха, запел жаворонком, так что прохожие и мужчины, и женщины, а равные и мастеровые, пришли в восторг и пристали к нему с вопросами, где он научился такому дивному пению. «В раю! Я ведь прямо оттуда!» — отвечал Уллиншпигель, и, обратившись к судовщику, который ревел, не переставая, и в насмешку показывал на него пальцем, крикнул: «Что ж ты, обормот, торчишь на своем суденышке? Ты бы на сушу ступил, да тут бы и посмеялся над нами и над нашими осликами. Что, брат, кишка тонка?» «Что, брат, кишка тонка?» — подхватил Ламме. «Я! Я!» — ревел судовщик. «Господа ослиные ослы, пожалуйте на мое судно!» «Во всем подражай мне», — шепнул Уллиншпигель Ламме и снова обратился к судовщику. «Ты пир-силач, ну а я Тиль Уллиншпигель, а вот это наши ослы, Еф и Ян, и ревут они лучше тебя, потому что у них это выходит естественно. А к тебе, на твое утлое суденышко, мы не пойдем. Твоя посудина, как все равно корыто, пляшет от самой легкой зыби, да и плавает-то она бочком по крабье». «Во-во, по крабье!» — подхватил Ламме. Тут судовщик обратился к нему. «А ты что бормочешь, шматок сала?» Ламме обозлился. «Ты дурной христианин, коли хватает у тебя совести колоть мне глаза моим недугом!» — крикнул он. «Да будет тебе известно, что это сало благоприобретенное, от хорошего питания, а ты ржавый гвоздь! Всю жизнь пробавлялся тухлыми селедками, свечными фитилями да рыбьей чешуей, о чем свидетельствует твой скелет, просвечивающий в дырке на штанах». «Ух, и сцепятся же они сейчас, только пух полетит», — предвкушая удовольствие, говорили прохожие и мастеровые. «Ия! Ия!» — ревел судовщик. Ламме надумал слезть со осла, набрать камней и начать обстреливать судовщика. «Камнями не бросайся», — сказал ему Уллиншпигель. Судовщик что-то сказал на ухо мальчишке, скакавшему рядом с ним на палубе. Тот отвязал шлюпку и, ловко орудуя багром, направился к берегу. Подъехав на близкое расстояние, он приосанился и сказал: «Мой хозяин спрашивает, осмелитесь ли вы явиться к нему на судно и переведаться с ним кулаками и пинками, а мужчины и женщины будут свидетелями». «Мы ничего не имеем против», — с достоинством отвечал Уллиншпигель. «Мы принимаем вызов», — необыкновенно гордо сказал Ламме. Был полдень. Плотинщики, мостовщики, судостроители, их жены, принесшие мужьям еду, дети, пришедшие посмотреть, как отцы их будут подкрепляться бобами и вареным мясом, все, сгрудившись на набережной, хохотали, хлопали в ладоши при мысли о предстоящем сражении и тешили себя надеждой, что кому-нибудь из воителей проломит башку, а кто-нибудь всем на потеху шлепнется в воду. «Сын мой», — тихо сказал Ламме, — «он бросит нас в воду». «Небось, не бросит», — отвечал Уллиншпигель. «Толстяк струсил!» — говорили мастеровые. Ламме, все еще сидевший на осле, обернулся и сердито посмотрел на них, но они загоготали. «Едем к нему!» — объявил Ламме. «Сейчас они увидят, какой я трус!» При этих словах гогот усилился. «Едем к нему!» — сказал Уллиншпигель. Сойдя со своих серых, они бросили поводья мальчугану, а тот ласково потрепал осликов и повел их к кустам репейника. Уллиншпигель взял в руки багор, и как скоро Ламме вошел в шлюпку, направил ее к барке, а, приблизившись вплотную вслед за вспотевшим, отдувавшимся Ламме, влез по веревке на палубу. На палубе Уллиншпигель нагнулся, будто для того, чтобы завязать башмак, а сам в это время что-то прошептал судовщику. Судовщик же усмехнулся и посмотрел на Ламме. Затем он с налету осыпал его бранью, обозвал негодяем, заплывшим жиром от сидения по тюрьмам, мешком с кашей, обжорой, и спросил: «Сколько бочек ворвани выйдет из тебя, рыба-кит, если тебе жилу открыть?» Тут Ламме, не говоря худого слова, ринулся на него, как разъяренный бык, повалил на пол и давай молотить. Однако судовщик сильной боли не испытывал от того, что мускулы у Ламме были дряблые. Судовщик сопротивлялся только для вида. Уллиншпигель же приговаривал: «Выставишь что нам, мошенник, вина!» Прохожие мастеровые, следившие с берега за ходом сражения, говорили: «Кто бы мог подумать, что этот толстяк такой горячий?» Все рукоплескали Ламме, и это его пуще раззадоривало. А судовщик только прикрывал лицо. Вдруг у всех на глазах Ламме уперся пиру силачу коленом в грудь и одной рукой, схватив его за горло, другой замахнулся. «Проси пощады!» — в бешенстве крикнул он. «А не то я тобой вышибу дно твоего корыта!» Судовщик захрипел в знак того, что не может говорить, и попросил пощады движением руки. Тогда Ламме великодушно поднял противника, а тот, ставши на ноги, повернулся спиной к зрителям и показал Уллиншпигелю язык. Уллиншпигель же покатывался со смеху, глядя, как Ламме, гордо встряхивая пером на шляпе, величественно расхаживает по палубе. А мужчины, женщины, мальчишки и девчонки, столпившиеся на берегу, изо всех сил хлопали в ладоши и кричали: «Да здравствует победитель пира силача! Вот это здоровяк! Видели, как он его кулаками! Видели, как он ему головой в живот наподдал! А тот бряк! Теперь будут пить мировую! Вон уж пир-силач с вином и колбасой вылезает из трюма!» И точно, пир-силач принес два стакана и большущую кружку белого маского вина. И они с Ламме выпили мировую. И Ламме, в восторге от своей победы, от вина и от колбасы, обратился к пиру-силачу и, показав на густой черный дым, валивший из судовой трубы, спросил, что за жаркое готовится в трюме. «Там у меня боевая кухня», — усмехаясь, отвечал пир-силач. Мастеровые, женщины и ребятишки разошлись, кто на работу, кто по домам, и стоустая молва затрубила, что какой-то толстяк, приехавший на осле с юным богомольцем, тоже верхом на осле, оказался сильнее Самсона, и что с ним-де лучше не связываться. Ламме пил и свысока поглядывал на пира. Вдруг судовщик сказал: «Ваши ослы соскучились». Подведя судно к берегу, он ступил на сушу, схватил одного осла за ноги, понес его, как Иисус Христос, ягненка, и доставил на палубу. Затем он то же самое проделал с другим ослом и, немало не запыхавшись, предложил: «Выпьем». Мальчик прыгнул на палубу, и они выпили. Ламме сам на себя дивился, он ли это поколотил ражево детину, и теперь он лишь украдкой, отнюдь не победоносно, поглядывал на него и думал: а что, если судовщику припадет охота схватить его, как только что осла, и, отмщая за позор, швырнуть в Маас? Судовщик, однако ж, с веселой улыбкой почивал его, и Ламме, расхрабрившись, снова устремил на него самоуверенный и горделивый взор, а судовщик и Уллиншпигель хохотали. Ослов, между тем, волновала новая для них почва под ногами, почва отнюдь не твердая, и они понурили головы, опустили уши и от страха не могли даже пить. Судовщик принес им по торбе с овсом, которую он сам купил для тащивших его барку лошадей, чтобы погонщики не взяли с него лишнего. Увидев торбы, ослы громко прочли благодарственную молитву, но на палубу взирали с тоской и от страха поскользнуться не смели пошевелить копытом. Наконец судовщик сказал Ламме и Уллиншпигелю: «Сойдем в кухню». «Но ведь это же боевая кухня», — с тревогой заметил Ламме. «Да, боевая, но ты, мой победитель, можешь спуститься туда безбоязненно». «А я и не боюсь, я следом за тобой», — объявил Ламме. Мальчик стал у руля. Спустившись, они увидели мешки с зерном, бобами, горохом, морковью и прочими овощами. Судовщик отворил дверь в маленькую кухню и сказал: «Как вы есть люди храбрые, знаете пение вольной пташки жаворонка и боевой клич петуха и рев смирного труженика осла, то я вам покажу мою боевую кухню. Вот такую маленькую кузницу вы найдете почти на всех маасских судах. Она никому не может внушить подозрения. На корабле непременно должна быть кузня для починки железных частей, но не у всякого есть такие прекрасные овощи». Тут он отодвинул камни на полу трюма, поднял половицу, вытащил составленные в козлы аркебузные стволы, поднял их как перышко и поставил на место, а затем показал наконечники для копий и алебард, клинки мечей, сумки для пуль и пороховницы. «Да здравствует Геос!» — воскликнул он. «Тут вам и бобы, и подлива. Приклады — это бараньи ножки, наконечники копий — это салат, а аркебузные стволы — это бычье колено для похлебки освобождения. Да здравствует Геос! Куда доставить продовольствие? — обратился он с вопросом к Уллиншпигелю. — В Нимвеген, — отвечал Уллиншпигель. «Туда твоя барка войдет с еще большим грузом настоящих овощей, которые тебе принесут крестьяне в Эцене, Стефансверте и Руремонде. И они тоже запоют вольной пташкой, жаворонком. Ты же им ответишь боевым кличем петуха. Ты зайдешь к лекарю Понтусу, что живет на берегу Ньюве-Вааля, и скажешь, что ты приехал в город с овощами, но боишься жары». Крестьяне заломят на рынке за овощи такую невероятную цену, что никто у них ничего не купит, а лекарь тебе скажет, как поступить с оружием. Я полагаю, что он велит тебе, хотя это и небезопасно, спуститься по Ваалю, Маасу и Рейну и выменить овощи на сети, чтобы потом пойти вместе с гарлингенскими рыболовными судами, на которых много моряков, знающих, как поет жаворонок. Идти надо в виду берега, огибая отмели, и, дойдя до Лауэрзея, выменить сети на железо и свинец, вырядить твоих крестьян в одежды, какие носят в Маркене, Флиланде и Амеланде, немножко половить рыбку, не заходя далеко в море, и не продавать ее, а солить впрок. Вино пьют свежее, а едят на войне соленое, это уж так заведено. «Выпьем по сему случаю», — предложил судовщик. И они поднялись на палубу. Тут Ламме взгрустнулась. «Господин судовщик», — неожиданно заговорил он, — «в вашей кузне горит такой жаркий огонек, что на нем за милую душу можно соорудить отменную похлебку со свежим мясом. Моя глотка жаждет горячего. Сейчас я утолю твою жажду», — отвечал судовщик, и он мигом сварил ему жирную похлебку, в которую положил добрый кусок солонины. Проглотив несколько ложек, Ламме сказал судовщику: «Глотка у меня шелушится, язык горит. Это не похлебка со свежим мясом. Вино пьют свежее, а едят на войне соленое. Это уж такой закон», — заметил Уллиншпигель. Судовщик снова наполнил стаканы и провозгласил: «Я пью за жаворонка, птицу свободы». Уллиншпигель сказал: «Я пью за петуха, скликающего на войну». Ламме сказал: «Я пью за мою жену. Пусть она, моя любимая, никогда не испытывает жажды». «Ты пойдешь в Эмден с Северным морем», — сказал судовщику Уллиншпигель. «Эмден — это наше убежище». «Уж очень море-то большое», — сказал судовщик. «Зато есть там простор для боя», — сказал Уллиншпигель. «С нами Бог», — сказал судовщик. «А кто же нам тогда страшен?» — подхватил Уллиншпигель. «Вы когда едете?» — спросил судовщик. «Сейчас», — отвечал Уллиншпигель. «Счастливого пути и попутного ветра! Вот вам порох, вот пуля!» И, расцеловавшись с ними, он, как ягнят, перенес на спине обоих ослов, а затем проводил их хозяев. Уллиншпигель и Ламме сели на ослов и поехали в Льеж. «Сын мой», — заговорил дорогой Ламме, — «почему этот сильный человек допустил, что я на нем живого места не оставил?» «Для того он это сделал, чтобы ты на всех наводил страх», — отвечал Уллиншпигель. «Страх — это такой эскорт, который 20 ланцкнехтов заменит. Кто теперь посмеет затронуть могучего победоносца Ламме? Бесподобного крепыша Ламме, который у всех на глазах, ударив головой в живот пира-силача, таскающего ослов, как ягнят, и поднимающего тележку с пивными бочками, сшиб его с ног. Теперь все здесь тебя знают. Ты Ламме Грозный, ты Ламме Непобедимый, а я нахожусь под твоей охраной. Куда бы мы ни направили путь, тебя каждый встречный и поперечный узнает. Никто не посмеет кинуть на тебя недоброжелательный взгляд, и, приняв в рассуждение, как много на свете храбрецов, отныне ты можешь быть уверен, что по пути твоего следования тебя ожидают лишь поклоны, приветственные крики, почести и изъявления преданности, коими ты будешь обязан ничему иному, как силе устрашающего твоего кулака». «Ты дело говоришь, сын мой», — заметил Ламме и выпрямился в седле. «Я говорю правду», — подхватил Уллиншпигель. «Ты видишь любопытные лица в окнах первых домов вон того селения? Все показывают пальцем на грозного победителя, на Ламме. Ты видишь, с какой завистью смотрят на тебя эти мужчины? Как эти жалкие трусы, завидев тебя, снимают шляпы? И ты им поклонись, голубчик Ламме, не презирай малодушную толпу. Слышишь, слышишь? Малые ребята уже знают твое имя и со страхом повторяют его». И Ламме, точно король с гордым видом, раскланивался направо и налево. И слух о его отваге перелетал из села в село, из города в город, вплоть до Льежа, Шокье, Невиля, Везена и Намюра. Однако из-за происшествия с тремя проповедниками заглянуть в Намюр ни Уллиншпигель, ни Ламме не рискнули. Так они ехали долго по берегам речек, рек и каналов. И всюду на песню жаворонка отзывался петух. И всюду отливали, ковали и точили огнестрельное и холодное оружие для борьбы за свободу и доставляли на суда, плывшие неподалеку от берега. От таможенного досмотра оружие прятали в бочки, ящики и в корзины. И везде находились добрые люди, принимавшие оружие на хранение и прятавшие его вместе с порохом и пулями в надежном месте до Богом предустановленного часа. И слава победителя все время бежала впереди Ламме, путешествовавшего вместе с Уллиншпигелем, так что в конце концов он и сам поверил в свою неимоверную силу, преисполнился гордости и воинственного духа и отпустил бороду. И Уллиншпигель прозвал его Ламме-лев. Растительность, однако, вызывала у Ламме раздражение, и на четвертый день он не выдержал. Он дозволил бритве пройтись по его победоносному лику, и перед взором Уллиншпигеля лик сей вновь воссиял, как солнце, круглый, полный, лоснящийся от сытной пищи. Наконец, они прибыли в Стокем.